Глава 18. Подождать пришлось и немало. Или я так подумала, потому что была на взводе. Вся речь, которую я репетировала ночью, неожиданно забылась, и я даже не знала, с чего начать. Это все от нервов. Надо успокоиться. Сказала сама себе и решила усесться в огромное черное кресло. Может, хоть вместо директора прибавит мне храбрости в предстоящем знакомстве. Медленно подошла и уселась. Можно сказать, что я чуть не утонула в нем. У меня даже ноги до пола не дотягивались. Виктор, конечно, мужчина большой, но не настолько же. Интересно, а где сидит Рома? У него тоже свой кабинет? В комнате было темновато, но разглядеть причудливую картину из непонятных мазков получилось отлично. Неужели ему такое нравится? Мне вот по душе пейзажи. Видно, эту черту я унаследовала от мамы. Дальше я изучала стол, где не было ничего лишнего. Компьютер, несколько папок, 3 карандаша и 3 ручки в подставке. Была и еще одна перьевая красивая ручка, но она была в прозрачном чехле, и я не стала открывать. Вдруг важная вещь. Минимализм был и в комнате. Диван, пара стульев, небольшая пальмочка у стены. В общем, как я люблю. У меня тоже дома порядок, когда я никуда не тороплюсь. Через 10 минут я устала сидеть и решила покрутиться в кресле. И так увлеклась, что не заметила приближения шагов. Остановилась лишь когда в комнату уже вошел отец и еще один мужчина примерно его возраста. Помощник. А вот за ними аж 4 мужчин в одинаковых черных костюмах – охрана. А почему здесь так много народу? Я-то рассчитывала на приватную беседу. Вечно удача отворачивается от меня, когда не нужно. Вы? Что вы делаете за моим столом? Возмутился Виктор, подходя к столу. А охрана так вообще была в шоке. Видно, не часто тут по чужим кабинетам шляются чужие. «Извините, я пришла поговорить с вами», – затараторила, соскакивая с кресла. «Знаю, мне передали, что вы ищете отца. Пройдите с Олегом, он поможет», – сказал он, подходя к своему столу. «Я уже нашла его, поэтому и пришла. Все вопросы к Олегу. У меня нет на это времени», – прорычал он, уже недовольно поглядывая на меня. «Но мне нужен не он, а вы. Прошу, дайте мне пару минут. У меня письмо для вас». И полезла в рюкзак за важной бумажкой. «А ты наглая. Думаешь, человек такого уровня, как я, будет возиться с такой пигалицей? Тебя не вышвырнули отсюда лишь потому, что ты с Сергеем, который, кстати, тебя, наверное, уже ищет». «Да, мне обидно такое слышать. Но он ведь не со зла. Или это и есть его настоящая натура? Неужели маме такие нравились? Хотя я-то тоже недалеко ушла. Прошу, только взгляните на письмо, оно для вас», — говорила и уже протягивала листок. «Все письма сперва охране». Отрезает он и машет своей охране, которая двигается на меня. «Нет, вы прочтете это письмо сейчас же». «А ты настырная», — вдруг усмехается, уже с интересом рассматривая меня. «У меня отцовский характер», — говорю, задирая подбородок. «Вижу, что не покладистая, как полагается быть девушке. А вот за такое я бы треснула папашу. Не помню, чтобы мама была покладистой. Она у меня борец по жизни и отличный пример». «Прошу, это займет пару секунд, не более, и я обещаю уйти без истерики». «Хорошо, давай свой листок. Пара секунд на такую настырную у меня найдется». Говорит так, словно Бог снизошел до смертной и сделал одолжение. Видно, я сильно приукрасила отца в мечтах. Такое и отказать может. Подхожу и отдаю письмо. При этом внимательно слежу за мужчиной, который чуть ли не сразу переводит на меня настороженный взгляд. Чем больше читает, тем сильнее хмурится. «Парни, выйдите!» — ледяным голосом сообщает он через пару минут. Охранники переглядываются, но приказ выполняют. Стоит двери закрыться, как Владимир чуть ли не выпрыгивает из своего кресла и подлетает ко мне, чтобы схватить за шею и прижать к стене. «Откуда у тебя это письмо? Кто тебе его отдал?» — кричал он, продолжая сжимать мою шею. «Вот эта хватка! Я бы сказала, смертельная! Виктор, отпусти девчонку!» Подлетает его друг и пытается оттащить взбешенного мужчину от меня. «Ты прочти и поймешь!» Рычит отец и сует письмо теперь уже второму. Тот, читая, тоже хмурится и недовольно смотрит на меня. «Откуда у тебя письмо? Кто тебе его отдал?» спрашивает второй и даже не пытается мне помочь. «Никто! Я сама взяла!» прохрипела, хватаясь в его железную руку, которая сдавливала мне шею. «Кто тебя подослал? Что с Ольгой?» допытывается отец, а я не могла понять, почему он так зол. «Я потому и здесь. Прошу, отпустите!» прошептала, стараясь ухватить немного воздуха. «Где ребенок?» не унимался отец, сжимал руку еще сильнее. Воздуха катастрофически не хватало. «Я долг жизни, уплаченный вами!» прошептала, перед тем, как перед глазами замелькали черные мушки, и я потеряла сознание. Вот тебе и встретилась с папочкой. Поспать мне не дали? Или сознание не так уж и сильно потеряло, так как проснулась от того, что меня гладили по лицу и волосам. А скоро я стала слышать и голоса. «Она так похожа на меня! Ты только посмотри!» Слышала уже восхищенный взгляд отца. «Совсем красотка стала. Правда, ты чуть ее не удушил», — говорил его друг чуть в стороне. «Это случайность. Сам знаешь, что тема об Ольге и ребенке для меня табу. А тут неизвестно кто пришел, да еще и с таким письмом. Дата-то стоит прошедшая». Меня тоже насторожил этот момент. «Почему девушка пришла сейчас? Что говорит Петя?» «Ничего, докладов не было. Я думал, что все хорошо, но почему Надя тогда здесь? И как она узнала обо мне? Неужели Ольга решилась рассказать? Но где она сама? А вот тут пора и мне вмешаться. Мама умирает, и я поэтому приехала». Прошептала, так как в горле еще соднило. Медленно открывая глаза, и вижу удивленный взгляд таких похожих глаз, как у меня. «Что? Как?» Удивленно спрашивает он, и его рука замирает в моих волосах. «Простите, все банально. Я начала искать отца ради денег. Прошу, помогите маме. Вы ведь сами сказали, что считаете долг неуплаченным полностью. Сейчас я прошу за нее. Спасите, вы ведь можете». Взмолилась, садясь. Правда, почему-то на колени отца. Но это мелочи. Сейчас главное другое. «Так, Надя, стоп! Давай по порядку. Что случилось? И как ты тут оказалась? Как узнала обо мне?» Сказал серьезным голосом Виктор и слегка встряхнул меня. «Хорошо, я расскажу. Но можно мне мой рюкзак?» Сказала и посмотрела на кресло, где и лежала моя сумка. «Конечно», — сказал неизвестный мне еще мужчина. Он быстро принес мне искомое, и я начала рассказ, доставая дневник. Несколько дней назад маму сбила машина. Пьяный парень умудрился это сделать, когда она переходила по зебре, она шла ко мне. Сильный удар и множество травм. Врачи как могли собрали ее, но сказали, что этого мало. У мамы обнаружилась опухоль и нужна операция на мозге. Денег у меня не было, и я пошла домой, чтобы порыться в документах, вдруг что найду. В общем, я нашла сперва это и достала пару статей с отцом и Ромой. Мужчина с интересом принял листочки и стал изучать, а я продолжила. Я не понимала, почему мама хранит множество статей, связанных с вами. У нас дома несколько коробок, забитых этими листочками. После этих слов Виктор довольно улыбнулся. Чуть позже я нашла это и протянула их совместное фото. «Так она нас не забыла? Ольга, Ольга, глупая девочка!» — шептал он, проводя пальцем по фото мамы. Но если она серьезно ранена, как ты узнала обо мне? Отсюда. Это мамин дневник. Я прочла его. И показала книгу в кожаной обложке. Там было все с момента, как она спасла вас. Я знаю, что я долг жизни. И вы, возможно, не хотели меня и... Договорить не дали медвежьи объятия, в которые меня утянули. Глупая девочка, моя девочка. Ты не была долгом жизни. Ты была ребенком, зачатым в любви. Родная моя, я так тебя любил все эти годы, хоть и не видел, но ты всегда жила в моем сердце. Моя малышка, моя маленькая, любимая и храбрая малышка. Говорил он, обнимая меня и целуя в висок. И я впервые почувствовала любовь отца. Эх, мама, как ты могла лишить меня такого? Но все хорошее кончается, в моем случае прерывается, так как в кабинет влетел Сергей и застал вот такую картину. Я на руках его бизнес-партнера, который не только меня обнимает, но и целует, говоря слова любви. Вот это попало так попало. Так вот, какого папика ты искала? Я, дурак, подумал, отца ищешь. А ты искала спонсора побогаче. Что, я не устроил? Не так богат? Кричал он гневно, смотря на меня. А за его спиной стоял удивленный Владимир. Сергей, прекрати, ты пугаешь Надежду. Прорычал Виктор, обнимая меня еще сильнее. Тварь, шлюха! А какая актриса? Я купился. Аплодирую стоя. Каждое его слово било наотмашь слишком больно. Да и как он мог такое подумать? Я ведь была с ним честна на все 100. Неужели он так просто готов отказаться от меня? А послушать меня? Как же мое право слова? Сереж, постой, я все объясню. Начала я, но на меня посмотрели таким испепеляющим взглядом, что оправдываться вмиг перехотелось. Он уже все решил и судил меня без защиты. Существует лишь его мнение, а я не важна. И, похоже, не была важна никогда. Он хотел тело, и я чуть не продалась. Раз так, то мне и терять нечего. Поворачиваюсь к отцу и обнимаю его за шею. Пусть он уйдет. Шепчу тихо и стараюсь сдержать слезы обиды. Охрана, Сергей, вас проводят. Ледяным голосом говорит отец, начиная поглаживать меня по спине. «Тварь, гоните ее в шею, пока она не променяла вас на кого-то посолиднее!» Успевает кинуть он перед тем, как покинуть кабинет. «Дочь, а что это сейчас было?» Решает спросить отец после того, как голоса за дверью стихли. «Это называется, без меня меня судили. Ну и ладно, раз он считает меня шлюхой, пусть так и думает». «Надеюсь, я больше никогда его не увижу», — сказала перед тем, как заплакать. Слезы все же потекли, и я не могла сдержать всю боль обиды, которой оказалось так много. «Не успел стать отцом, как уже утешаю», — хмыкнул Виктор, укачивая меня в объятиях. «Простите, я сейчас успокоюсь и все расскажу». «Знаешь, а давай поедем домой. Олег, заканчивай и присоединяйся». «Кстати, а где Рома? Он так хотел увидеть сестренку!» И как по заказу, дверь открывается, чтобы явить нам возмущенного братца. «Отец, это что сейчас было? Я только что Сергея увидел, и такого разгневанного! Мы подписали договор, в чем про...» И тут его взгляд падает на меня, и все повторяется. «Ты отбил у него деваху?» – удивляется Рома, рассматривая меня, как какое-то чудо. «Нет, Надя сама пришла». Убойный ответ. «Так она променяла его на тебя, и ты согласился? Чем она взяла? Меня там? Или ты уже ее трахнул? И она прям огонь!» Начал сыпать доводами этот паршивец, и мне расхотелось оправдываться и перед ним. «Вот кто я в глазах мужчин, сука!» Дальнейшее я сказала не знаю, как. И даже не знаю, чем я думала. Ты не бойся. Оценил и понял, что я лучшее, что было в его жизни. Теперь мы почти семья. Правда, папуля? И так нежно посмотрела на отца, который и не знал, что делать. Он и мне вроде как улыбается. Да еще так нежно. А с другой стороны, надо опровергнуть слова сына. «Отец, ты точно себя хорошо чувствуешь? Она же младше меня. А ты ее уже и замуж позвал?» Чуть ли не прокричал братец. «Рома, все не так. Надя мне дорога и...» «Не хочу больше ничего слышать. Совет вам да любовь. Только надолго ли?» Зло усмехнулся он и вышел, на прощание хлопнув дверью. «Да я, оказывается, тварь со стажем уже!» Усмехнулась, вставая с колен отца. «Надя, я поговорю с Ромой и все ему объясню». «Нет, не надо. Пусть все будет как есть. Знаете, мне кажется, мама не просто так уехала. Да и все эти годы она не говорила о вас по той же причине. Не стоит Роме знать правду, а то привяжется, а отпускать всегда тяжело». «Ты уедешь?» – недовольно спрашивает Виктор. «Я побуду, пока мама в больнице, а потом поеду к ней. Если она захочет, мы приедем, и я ей скажу, что знаю правду». «Это, конечно, похвально, но ты уже большая девочка и сама можешь решать. Надя, не уезжай, Рома все поймет. Честно говоря, я сам удивлен его поведением. Он редко вот так вот вспыхивает. Давайте об этом поговорим чуть позже. Мама важнее». Врач сказал, что время пошло чуть ли не на часы. «Если вы готовы помочь, то прошу, начните немедля». «Да, конечно. Говори, где она и что надо. Олег, запиши и начни работу». Отдал указание Виктор, поднимаясь с дивана и идя к столу. «Спасибо, я очень благодарна», – поблагодарила его. «Это я должен сказать тебе спасибо. Теперь у меня есть второй шанс, и я услышу ответ на свой вопрос, заданный твоей матери 20 лет назад». С каким-то предвкушением сказал он, довольно смотря на меня. «А что за вопрос?» «Об этом в мамином дневнике не было. Скажем так, отпускать я вас больше не намерен. 20 лет – приличный срок. И теперь я сделаю все правильно. Олег, я позабочусь». Довольно отозвался помощник и с каким-то счастьем посмотрел на меня. «И чего я опять не понимаю? А мама, я могу поехать к ней? Я сегодня же все решу, но тебе пока стоит побыть в моем доме. В больнице будет не до тебя, да и в реанимации она, скорее всего, будет лежать. Обещаю. Как только ей полегчает, мы тут же полетим к ней вместе и привезем ее обратно здоровую». «Правда?» – с надеждой спрашиваю его. «Правда. Ольга будет с нами», – уверенно произнес он, и я поверила. «Папа не обманет, он спасет маму во что бы то ни стало». Дальше я отдала больничный лист и передала номер врача, с которым связались при мне и расспросили о здоровье и состоянии пациента. После часа обсуждений и манипуляций с компьютером я поняла, что мама улетит в Швейцарию уже через пару часов. Хирург уже на месте и будет ее ждать. День-два, и будет проведена операция. «Поехали домой, дочка. Мне так хочется с тобой поговорить. Как вы жили, что делали, как складывается твоя судьба?» Начал заваливать меня вопросами отец, когда мы выходили из его кабинета. И вот тут было забавно смотреть на помощницу, которая даже чашку уронила, когда увидела, как нежно меня обнимает ее начальник. Охрана тоже была в шоке, но молчала. Но их косые взгляды я так ловила на себе. Когда мы вышли из здания и шли к машинам, я успела заметить Сергея, который садился в свою машину. Почему он еще здесь? Прошло больше часа с расставания и его беспочвенных обвинений. «Надя, все хорошо?» – настороженно спросил отец, открывая мне дверцу. «Да, я просто засмотрелась. Красивый у вас город». «Обещаю экскурсию, но чуть позже. Прости, но мне надо будет решить пару важных дел». С сожалением сказал он, сжимая мою ладошку. «Я все понимаю. Появилась из ниоткуда, да со своими проблемами. Я могу и дома посидеть». «Не стоит. Я найду тебе провожатого». «Нечего такой молодой в четырех стенах киснуть». «Да и за мной должок перед тобой. Хочешь сходить по магазинам? И этот туда же. Хотя сейчас-то все мои вещи у Сергея, и он наверняка их сожжет на заднем дворе или порвет. А значит, опять привет, шопинг. С радостью прогуляюсь, но не сегодня. Я устала. Слишком много впечатлений. Согласен. Предлагаю поужинать и пообщаться. Думаю, у тебя есть вопросы ко мне. Да, один есть. Почему ты оставил маму и меня? Почему не искал нас? Ты ведь мог. Какая бы была у нас жизнь с отцом? Почему мама решила, что вдвоем нам будет лучше? Прости, родная, но на этот вопрос сможет ответить лишь Ольга. Она ушла и настояла, чтобы я вас не искал и не появлялся в твоей жизни. И знаешь, я старался сдержать слово. Меня рядом не было, но... И тут он хитро смотрит на меня, а потом лезет в карман пиджака, чтобы достать небольшую книжку. Вот, посмотри. Протягивает ее мне. Медленно открываю ее и вижу фото Ромы. Ему 7 лет, и обнимает он маму. Листаю дальше и вижу опять Рому, но уже старше. Кажется, он только закончил школу. Чуть дальше опять Рома, но уже почти такой, как сейчас. Отец любил сына, что сказать. Смотри следующее фото, оно почти самое дорогое. Проговорил Виктор, и я переворачиваю страницу, чтобы увидеть маму. Она лежит на кровати и улыбается маленькому ребенку. Мне? Мне здесь, наверное, и месяца нет. Маленький кулечек с ножками и ручками, которыми я машу в воздухе. Если у вас есть это фото, то как же обещание? Это единственное твое фото у меня. Если честно, то я нанял человека, который должен был присматривать за вами и помогать. Мне сообщать только в крайнем случае. Таким образом, я обошел обещание. Я не рядом и не знаю, что у вас да как, но мой человек знает. И знаешь, мне очень интересно, почему он еще не позвонил и не сообщил об Ольге. Может, он считает, что все не так плохо? Да куда уже хуже? Моя женщина на грани смерти, а дочь почему-то оказывается рядом с моим деловым партнером, от которого стоило бы держаться подальше. Как ты вообще познакомилась с Сергеем? Так он сбил меня на машине? Тут же ответила и услышала, как подавился Олег на переднем сидении, а глаза отца просто заледенели. Убью гада лично. Интересно, это он про кого?